Глава 8. 3017 год. Планета Земля. Территория джунглей. Здание заброшенной метеостанции. Действие происходит параллельно событиям третьей книги. Когда Кай Фроузер очнулся, он не сразу смог осознать, где находится. В глаза било яркое солнце, но очень скоро он понял, что пребывает не на открытом воздухе, а внутри какого-то довольно обширного помещения с куполообразным потолком. Именно через щель в этом самом куполе сейчас пробивались солнечные лучи, которые и разбудили второго центуриона Фроузера. Кай несколько раз моргнул, вспоминая события, предшествующие настоящему моменту, а когда вспомнил, попытался резко вскочить, но, ощутив резкую боль, вынужден был прервать свою попытку, опрокинувшись обратно на мягкий мох. Но когда это произошло, до Фроузера донесся голос, в котором слышались одновременно волнение и радость. «Очнулись? Вы очнулись! Хвала науке!» Секунду спустя над вторым центурионом навис расплывчатый силуэт человека, и Фроузер осознал, что здесь он как минимум не один. Это было хорошо. Значит, его все же нашли. Конечно, теперь он наверняка считается преступником, ибо поднять руку на сотрудника СБИ автоматически означало государственную измену, но с другой стороны, он был жив, а это означало, что он еще побарахтается. «Лежите, лежите. Вам пока что не рекомендуется совершать резких движений», — наставительно произнес мужчина. Голос у него был знакомым, но офицер никак не мог вспомнить, при каких обстоятельствах он ранее его слышал. Кай повернул голову, пытаясь заставить свой взгляд сфокусироваться на собеседнике, который в этот момент проводил какие-то манипуляции с расположенными рядом приборами. Приборы выглядели весьма устаревшими, к тому же стояли не на столе, а на бетонном блоке, обильно обвитом побегами растительности. От них тянулись какие-то прозрачные трубки, одна из которых, как он сейчас заметил, была воткнута ему в вену на манер капельницы. «Приборы, капельница», — подумал Фроузер. «Значит, я в госпитале, но это место явно не могло быть госпиталем Легиона. А если не Легион, тогда кто мог его подобрать?» В памяти всплыли воспоминания о девушке, обнаруженной на дикой территории. Прокуратор Штайгер считал, что она являлась представительницей повстанческого движения. И хотя ранее сам Фроузер был готов побиться об заклад, что никаких повстанцев на этой планете нет, сейчас он уже не был настолько сильно в этом уверен. «Вы... представитель сил сопротивления?» — задал вопрос Кай. «Сопротивление?» — несколько удивленно отозвался его спаситель. «Да, сопротивление, подполье. Мятежники», — устало произнес Фроузер. «Вы ведь явно не из Легиона». «Ну, в каком-то смысле вы угадали», — задумчиво откликнулся голос. «Я не из Легиона. И да, можно сказать, что это своего рода подполье». «Не думал, что оно существует», — откликнулся офицер. Все прояснялось. Значит, Курт Штайгер был прав. Повстанцы в секторе заражения — это реальность. Удивительно. Но от этой мысли ему внезапно сделалось даже легче на душе, ведь если бы его спасли свои, его ждал бы суд и неизбежный приговор по обвинению в посягательстве на жизнь сотрудника СБИ. Но теперь он в плену, а значит, его судьба еще не определена. Вряд ли, конечно, его ждет что-то хорошее, однако можно было бы хотя бы надеяться. «Не знал, что вы существуете на этой планете», — произнес Кай Фроузер. «Очевидно, вы достигли совершенства в науке маскировки». «Мы?» Голос человека, возившегося с медицинскими приборами, прозвучал озадаченно. «Бойцы сопротивления», — пояснил Фроузер. «Даже не предполагал, что вы есть и вас много. Никто из нас не предполагал». «Ах, вы об этом!» — засмеялся человек. «Но нас не так уже много. До недавнего времени нас здесь было двое. Теперь вот еще и вы, господин Фроузер, добро пожаловать в подпольщики!» Незнакомец встал и обернулся. Глаза офицера уже достаточно адаптировались к освещению, и он практически сразу же узнал того, кто стоял перед ним. «Профессор Арминиус?» Кай шарашенно смотрел на седовласого ученого. «Вы живы?» «Как видите, да, мой друг», — Дивар развел руками. «Хотя в текущих обстоятельствах подобный факт мог быть наименее вероятным исходом событий. Но как? Как вы тут оказались? И что это за место? Это заброшенная медиастанция. Точнее, то, что от нее осталось. Тут почти все демонтировали, так что фактически это лишь экзобетонная коробка. Однако для меня так даже лучше. Я оказался тут примерно так же, как и вы. С улыбкой развел руками ученый. Перешел дорогу СБИ. Да-да, не удивляйтесь моей осведомленности о вашей истории. У меня было время посмотреть данные видеорегистратора вашего боевого шлема. Так что я в курсе ваших злоключений. Вы попытались спасти Несс, ту самую девушку со странными фиолетовыми глазами, за которой охотились эти головорезы во главе с прокуратором. Я, собственно говоря, сделал то же самое. Ну, а результат таков, что оба мы теперь находимся вне закона в Империи и вынуждены скрываться от своих соплеменников на территории, заселенной мутантами. Ученый усмехнулся. Иронично, но теперь дикие заросли планеты для нас с вами – самое безопасное место. Вот значит как. Кай Фрузер все же аккуратно привстал на своем ложе, а затем принял сидящее положение. Голова закружилась, горло подкатила тошнота, но офицер поборол в себе желание снова прилечь. «Я, конечно, знал, что вы способны на безумные поступки, профессор, но тут вы удивили даже меня. Зачем вы это сделали?» «Зачем спас вас?» «Нет. Зачем пытались защитить девушку? Вы же знали, чем это обернется». «Это сложно объяснить логически, но...» Ученый вздохнул. «Я просто не смог поступить иначе. А вы?» «Я... пожалуй, тоже». «Ну, выходит, в плане безумных поступков мы с вами не слишком-то отличаемся», — весело заявил ученый. «Как вы себя чувствуете?» «Как будто меня всю ночь били», — поморщившись, отозвался Кай. «Вас не били, в вас стреляли. Если бы не система жизнеобеспечения вашего боевого скафандра, вы бы и часа не протянули со своим ранением. Я извлек пулю, благо все остальные ранения этого не требовали». И применил некоторые разработанные мной здесь новые методики лечения, основанные на изучаемых мной образцах местной флоры. Думаю, вышло весьма недурно, с учетом, что я все же не врач, и медицина для меня не профильная специальность. Прошло всего 3 дня, а ваши ранения почти затянулись. Да. Второй центурион осмотрел свое перетянутое бинтами тело. Вы просто гений, профессор. Болит, конечно, но не так сильно, как должно было с учетом столь малого времени. Он вдруг с недоумением посмотрел на Дивара. «Но позвольте, откуда у вас все это? Бинты, оборудование? Вы тут устроили настоящую полевую лабораторию?» «Скажем так, мне повезло найти клад», — засмеялся Дивар. «Видимо, судьба решила выдать мне некоторую компенсацию за мои злоключения. Так что теперь у меня есть оборудование, дом и даже своего рода транспорт». Арминиус кивнул в сторону возвышавшегося в отдалении строительного экзоскелета. «Фантастика!» Кай Фрозер восхищенно посмотрел на ученого. «Вы сказочно везучий человек!» «Но если тот факт, что мне пришлось распрощаться с цивилизованным миром и искать убежище в полном опасности и чудовище мире, можно назвать везением, то, пожалуй», — усмехнулся тот. «В том самом, как вы выразились, цивилизованном мире опасностей тоже хватает. Равно как и чудовищ», задумчиво проговорил офицер. «Я долгие годы верой, правдой служил империи, но ради чего? Ради того, чтобы на моих глазах ни в чем не повинную женщину мучили садисты в красно-черной броне. Знаете, я всегда был далек от политики. Я знал, что в империи не все гладко и что такие вещи случаются, но это всегда было где-то там, далеко. Но перед моими глазами... не перед моими глазами. Одним словом... Я все это знал, но как бы не осознавал. А когда увидел это лично, во мне что-то переключилось. И вот я здесь. Раненый, изгой, отторгнутый обществом». Кай Фрозер невесело усмехнулся. «Кто бы мог подумать, что все так обернется?» «Знаете, друг мой, мне кажется, важно не то, изгои мы или нет. Важно то, что мы с вами сохранили свои принципы. А в остальном все не так уже плохо». «Помните наш давний разговор во время рейда? Я говорил, что считаю, что этот мир следует изучать, а не воевать с ним. Что если научиться грамотно с ним взаимодействовать, а не брать силой, то мы сможем получить от него гораздо больше. И, вы знаете, я оказался прав». Кай хотел что-то ответить, но внезапно взгляд его устремился за спину ученому, и он увидел Шейну. Гайдракс медленно брел в их сторону, мягко и неслышно ступая по заросшему мхом полу, и от этого зрелища лицо офицера мгновенно изменилось, став мертвенно-бледным. «Осторожно! Сзади!» — крикнул Кай и попытался вскочить на ноги, но тут же потерял равновесие, и если бы не Арминиус Дивар, вовремя подхвативший его под руки, попросту упал бы. «Тихо! Не волнуйтесь, друг мой! Все хорошо!» Ученый аккуратно усадил раненого на свое место. «Простите, что не предупредил. Я настолько свыкся с существованием Шейны, что совсем забыл, что она может произвести впечатление на несведущего человека». Гайдрак с тем временем улегся в нескольких метрах от людей и, положив свою мощную голову на лапы, стал спокойно наблюдать за тем, как Арминиус Дивар хлопочет над своим пациентом. «Шейны?» Кай Фроузер, не отрываясь, смотрел на мутанта, все еще не в силах осознать слова профессора. «Вы дали мутанту имя?» «Нет, имя дала Несс. Она же каким-то образом установила с Шейной что-то вроде телепатической связи и попросила оберегать меня, с чем Шейна прекрасно справилась. Знаете, если бы не она, мое путешествие по джунглям закончилось бы, едва начавшись. Так что Шейна не просто мутант. Она мой друг. И, я надеюсь, станет и вашим другом, Кай». «Но это же Гайдракс. Они невероятно опасны. Как такое возможно?» «Вы правы. Шейна действительно относится к этому виду мутантов. И да, они действительно могут представлять значительную опасность для своих противников или добычи. К счастью для нас, в случае с Шейной, мы не относимся ни к первой, ни ко второй категории». «Я, наверное, сошел с ума», — пробормотал Фроузер, обхватывая руками голову. «Наверное, все это мне попросту снится». «Поначалу я тоже так думал», — понимающе кивнул ученый. «Но все-таки это реальность. И замечу, что далеко не самая плохая». Он встал со своего места и, подойдя к мутанту, потрепал его за ухом, после чего добавил. «Я понимаю, для вас, как для человека, чья основной специализацией являлась зачистка территорий от порождений нового мира, считать мутанта другом несколько необычно, но поверьте, Шейна — особенный случай. Она этого определенно заслуживает. Вы к ней привыкнете, обещаю». «Надеюсь, вы правы». Фроузер недоверчиво покосился на трехметрового хищника. «Есть еще что-нибудь, что мне необходимо знать?» «Да. Для того, чтобы жить в этом мире, нужно обладать немалым количеством знаний и навыков. Я освоил лишь некоторую часть из них и до сих пор продолжаю открывать для себя все новые и новые тонкости гармоничного сосуществования с окружающей природой. Но я готов научить и вас». «Если гармоничное сосуществование не подразумевает отказ от ношения оружия, я с удовольствием готов перенять ваш опыт. Вы, может быть, и научились водить дружбу с мутантами, но не уверен, что у меня получится так же», — с сомнением откликнулся Кай. «Не волнуйтесь. Полный пацифизм я не пропагандирую», — успокоил его ученый. «Этот мир по-прежнему остается весьма опасным, и в нем нужно уметь за себя постоять. Однако вскоре вы сможете убедиться, что в этом мире можно не только выживать, но и жить. И я вам в этом помогу».